Глава 11. Рейн. Я не притрагивался к ней целую вечность. Целую проклятую вечность я каждый день думал о ней. О мести и о ней. О смерти и о ней. О власти и о ней. Обо всем и всегда, Саан, ее раздери, о ней. У меня были женщины до нее. У меня были женщины после нее. А она никогда не была моей. Я ее даже не имел. Но то, что мы делали там, на берегу Тиана, я помнил в 1000 раз ярче, чем любой самый феерический секс в моей жизни. Словно запомнил каждое прикосновение. Как заноза в мозги въелась, отпечаталась тайными знаками и ныла. Болела тянущей болью жажды повторения. И чем больше понимал, что никогда, тем больше болела и сильнее. Права была Дали. Шиана, она проклятая, приворожила меня, иначе и не назовешь. В душу продралась, пустила там корни, как паразит, и проросла внутри. Магия ее волос и запаха. Говорят, шианы пахнут так, что мужчина лишается покоя. Если хоть раз вдохнул их запах возбуждения, станет зависимым. А я не только вдыхал. Я ее возбуждение языком слизывал и пальцами собирал. Членом терся и скрежетал зубами, чтобы не войти раньше времени. Берег для себя же. Иногда закрывал глаза и под кончиком языка ощущал вкус ее кожи, а под пальцами — мягкость и влажную тесноту плоти. У меня не было недостатка в женщинах. На определенном этапе меня перестало волновать собственное лицо, а их волновал звон монет, либо то, что я давал им в постели. Мой волк мог то, чего не могли обычные мужчины, и моя популярность у женского пола росла пропорционально количеству скулящих от наслаждения сук, готовых рвать друг другу глотки за право подольше задержаться рядом со мной. Они выползали на дрожащих ногах, с онемевшими языками, сведенными скулами и растертыми до крови промежностями, а у меня все еще стоял. Извечная проблема — получить разрядку. Редкая, как цветок победы, распускающийся один раз в году. И некоторые задерживались, как, например, моя лоссарская любовница Тами, знатная Десса, чей супруг был в свите Аниса Вияра и состоял в совете мужей Ардара. Его труп одним из первых был скинут в ров за стеной после того, как мы вошли в город. Возможно, именно поэтому она сейчас не сидела в темнице с остальными лоссарами, которых согнали туда после того, как мы взяли Валас, а жила в моем замке вместе с прислугой. Мне нравилась ее готовность раздвигать ноги по первому зову, когда я был Меидом, а еще мне нравились ее медные волосы, почти красные. Нравились и одновременно с этим ненавидел их. Я наматывал их на кулак, я терся о них лицом, губами, зудящим членом и, наконец, получал разрядку. Кончал и рычал проклятие от облегчения и горечи на губах. Она терпела, даже когда я их срезал под корень кинжалом, а потом остервенело трахал ее во все отверстия, вдавив лысую голову в кровать, и представлял на ее месте совсем другую женщину. Сейчас я ее не звал. Без волос она потеряла свою привлекательность для меня. Да и зачем, если суррогат больше не нужен? Оригинал совсем рядом, так близко, что меня от этой мысли трясет всего. Иногда думал, что все кончено. Избавился, отболело. Теперь только жажда мести и крови династии Вияр, и ничего больше. А потом снова накатывало, иногда волнами тихими, а иногда девятым валом, и тогда я убивал. Я лез в самое пекло и искал смерть, но она тоже любила со мной играть в прятки. Ей не нравилось мое жуткое лицо, не нравились мои правила, и она слишком часто мне проигрывала. Иногда мне казалось, что эта сука просто меня боится. Танцевал над трупами поверженных врагов, а она из-за кустов наблюдала, а потом уходила в туманные воды. То ли ей не нравилось, как я танцую, то ли у нее занижена самооценка. Я снова воскресал для еще одного раунда. Продумывал планы годами, прогибал спину под ударами плетей. Места живого нет на ней. Месиво из рубцов и ожогов. Терпел насмешки. Подыхал от ненависти к себе и ждал своего часа. Стиснув зубы, срезал клеймо раба с плеча. Отслужил в отряде смертников, став одним из лучших командоров моего врага. И пришел к тому, что у меня есть сейчас. А увидел ее опять. И все к Саанану, все в бездну, опять трясет в жажде адской, опять пекло невыносимое. Прикоснулся и понял, что меня потом холодным прошибает от радости и этого унизительного обожания, когда голод прикосновений лишает разума. Когда-то видел тех, кто яд Мериды вдыхал через трубку. Они за мешочек травы убивали родню. Продавали собственные конечности мадорам. Ползали по постоялым дворам на культях, как собаки. И подаяние просили, чтоб только листик мериды купить. Жалкие недочеловеки. Я лично отрезал им головы, содрогаясь от годливости. Только ничем не отличался от них. Так и я. На ее запах шел. Волк во мне чуял ее приближение всегда, а влечение превратилось в наваждение. Я жаждал Неаду так сильно, что мне становилось наплевать, что нас с ней разделяет, плевать на слова Астреля и справедливое замечание Саяра, на мой народ, который уже пятый день ждет, когда я отдам им на растерзание дочь их мучителя и палача, или приму какое-то решение. И они правы. Они тысячу миллион раз правы. Так и должно было быть за все те унижения, что они вытерпели здесь, в своем доме, когда подыхали от боли и голода под захватчиками. Детей хоронили. Матерей и отцов, братьев и сестер. Мертвая долина вся костями моих собратьев усеяна. А я просто жду ее согласия. Они смотрят на меня глазами полными надежды, как на Гелу, как на своего Велиара. А я жду, когда лоссарская девка просто согласится лечь в мою постель. Даже против воли, даже с ненавистью в глазах. Но согласится. И она молчит, не понимает, что от ее согласия, будь она трижды проклята, зависит ее жизнь. С первой секунды она действовала на меня, как ядовитая мерида. От возбуждения и похоти терял контроль. Думал, потому что тогда мальчишкой был. Все же 10 лет прошло. а на губы ее посмотрел вблизи. И все тело судорогой свело. Внутренности скрутило в жгуты, в пружины ржавые. И глаза, проклятые омуты, как вода в большой бездне. Тело совершенное. У меня были сотни женщин, тысячи. Красивых женщин, шлюх и благородных. Но ни одна не заставляла выть волком от вожделения. Грудь ее увидел, соски торчащие розовые, и дрожащими пальцами потянул за ремень. Член ладонью обхватил и, как в трансе, двигал рукой, поболезненной от возбуждения плоти, пока пальцы и ее платье семенем не испачкал. Оргазм, как адский смерч, как агония. Казалось, под кожей все нервы полопались. С другими сутки напролет трахаю и кончить не могу, а с ней. Ее голосом муар, и точка невозврата пройдена. Плевать, что насильно. Плевать на презрение в ее глазах, на ненависть, на отвращение. Никогда женщин силой не брал. Шлюх и тех за золото, а с ней в животное превращаюсь. Ненависть и похоть, одна эмоция страшнее другой, а от прикосновения кровь кипит, как в жерле вулкана магма, и жжет меня изнутри. Я хочу, чтобы она была моей, и она станет моей. Насильно, против воли. Надо будет. Тысячами убью ее лоссаров, но она согласится. Не согласится, руку отрежу и подпись ее пальцами поставлю. Так и буду держать при себе безрукую, но при себе, рядом, не отпущу больше. Швырнул флягу в очаг и голову запрокинул, закрывая глаза. А перед ними снова грудь ее идеальная, округлая, с кожей перламутровой, отливает в свете факела серебром. Все эти дни напивался до полусмерти, чтоб к ней снова не пойти. Моментами казалось, что легче спуститься туда, к клеткам, порвать прутья и свернуть ей шею, а потом сдохнуть у ее ног, как собака у ног хозяина. Вокруг стены колья и виселицы прогибаются под тяжестью мертвых тел, а она молчит. Одни подростки, дети и старики остались из лоссаров. Рука, мать ее, не поднимается вешать и голову рубить, а она молчит. «Хреновое утро, Рейн!» Поднял голову, нащупывая на полу маску. «Ксаанану! Саяр и так не раз видел мое лицо. Уже давно не содрогается от ужаса. Не из лучших, Саяр. Люди недовольны, мой Дас. Спрашивают, когда Шиану сжигать будем. На площади дети кукол с красными волосами потрошат, а каждую скотину на убой ведут и сукой Вияр называют. Выйди к ним еще раз, поговори». Я поморщился, поднимаясь с пола и спотыкаясь через пустые бутылки. К окну подошел, распахнул настежь. В покое вихрем ворвались снежинки, оседая на толстый баладасский ковер из овечьей шерсти. Внизу жизнь кипит. Мимо мертвецов люди снуют с повозками. Дети деревянными мечами колят друг друга. У одних белый флаг в руках, у других черный. До меня их голоса доносятся. «У нас твоя дочь, от недорезанный. Мы ей брюхо вспорим и кишками, как гирляндами двор украсим». «Ой, как страшно! Не убивайте мою девочку! Я вам все золото отдам за ее космы красные!» Не отдаст и монеты, и пять земли не уступит. Хитрая тварь думать будет, как все провернуть, чтоб и овцы целы остались, и волки сыты. Его овцы и его волки. Жечь всегда успеем. Я уже сказал, какие планы у нас на дочь Ода. Мы государство, а не кучка варваров или баордов, а у государства законы есть. Она отречется от веры, от храма и станет одной из нас. Победа не всегда на поле боя случается. Когда, Рейн? 5 дней прошло. Людям нужны ответы. Будут ответы. Сегодня еще лоссарских женщин повесим, завтра детей, и будут ответы. А если не согласится, что тогда? Если всех перебьешь, а она не даст согласия, что тогда, Рейн, кого убивать будешь, чтоб отсрочить казнь Адеи де Свияр? Недовольных, как сегодня ночью? Думаешь, я не знаю, что мясника Дункана и его зятя с головорезами за стену вывели, и они не вернулись обратно? Сколько наших умрут из-за нее, Даал? Резко повернулся, и помощник отпрянул, увидев мой взгляд, а меня от злости на части рвет, потому что прав. Потому что да, готов убивать, чтоб заткнулись. Сколько умрут? Не знаю. Многие. Пока я не готов с ней расстаться, умрет каждый, кто будет мне мешать или причинит ей вред. Ты сомневаешься в моих решениях, Саер? Во мне сомневаешься? Мы оба знаем, Рейн, что это не самое лучшее твое решение. И оба знаем, почему ты так решил. Я в один шаг преодолел расстояние между нами и теперь возвышался над Саяром, который смело смотрел мне в глаза, хотя и боялся. Волк его страх сразу учуял и оскалился злорадно. Бойтесь, мне это на руку. Уважайте, любите, но главное всегда бойтесь. И почему я так решил, по-твоему? Озвучь мне свои предположения. Потому что красноволосая сука вскружила тебе голову, потому что ты ее хочешь. И из-за бабы, Рейн, ты можешь потерять все, что завоевал. Доверие своего народа, который молится на тебя и жаждет наказания для дочери их палача, жаждет справедливости. Я зарычал и впечатал Саяра в стену, приподнял за шиворот над полом. По-твоему, я готов предать свой народ из-за лоссарской шлюхи? По-моему, у тебя поехала из-за нее крыша. Ты сам не знаешь, что делать. Я могу вырвать тебе язык за эти слова. Можешь. Но ты знаешь, что я прав. Какой прок нам от нее? Какой? Если Лоссар никогда ее не признает. Если От это поймет, думаешь, он будет готов принять наши условия только ради дочери? Я медленно разжал пальцы. Она согласится. А если я сказал согласиться, надо будет, отрежу ей руку и сам распишусь ее пальцами. Надо будет, отрежу две. Только бы не казнить? Это не просто похоть, да? Мы смотрели друг другу в глаза. Я видел, как там на дне глаз Саяра плескается понимание и разочарование. А во мне ярость растет. Голодная, жгучая, как живая. Потому что прав он. И потому что уже знает меня не один год. Потому что каждое слово, как удар хлыста по натянутым нервам, и рубцами внутри. ради суки Лосарской. Если бы убил ее там, в лесу, и сожрал ее сердце, все было бы кончено. Вот что было бы честно по отношению к моему народу. Да, и по отношению к ней тоже. Но она моя Мерида, и я уже не в силах отказаться от дозы. Не просто похоть. «Ты мне скажи, это надо тебе лично, Рейн? Она нужна тебе?» «Это надо мне лично, Саяр». Вот я и сказал это вслух. Выплюнул, как грязь, и сам ей уже и испачкался. Она по мне изнутри стекает. Вязкая жижа пагубной зависимости от Шианы проклятой, приворожившей меня к себе намертво глазами своими паршивыми, лживыми. Значит, сдержим людей столько, сколько возможно. Брошу слух по городу, что надо обрюхатить лоссарскую шлюху, вытравить семя виярское и заставить Ода преклонить перед нами колени. Я коротко кивнул, продолжая смотреть ему в глаза, вспоминая, как мы с ним познакомились, когда я беглых к себе в отряд взял, в Мииды посвятил, и сколько раз Валассар Саяр был готов умереть за меня и за свой народ. Сколько месяцев провел во служении жирному Фао, чтобы воплотить мои планы в жизнь. Он единственный знал, кто я на самом деле. Саяр прикрывал меня в ночи черной луны и ждал на рассвете с одеждой и конем возле кромки Саанского леса, куда мой волк уходил и возвращался только спустя несколько суток. Астрель может проболтаться. Не проболтается, заперт в келье. Трясется, как псина полудохлая. Боится кары Илина. Пожалуй, после венчания не мешало бы Илину его покарать. Я расхохотался, и Саяр следом за мной. Только смех натянутый, и между нами дрожит его ожидание моих решений, а у меня их нет пока. Ни одного. Что там на юго-востоке? «Гонец вернулся?» «Нет, не вернулся. Ничего нового. Пришли вести с границы, с Саананским лесом. Баорды массово на юг уходят. Покидают лес со стороны туманных вод. По пути наши деревни разоряют. Взяли троих тварей в плен. Среди них Мадора слепая». «Допросили?» Допрашивают двоих. Мадора слишком опасна, чтобы войти к ней в келью. Четверых отравила ядом, прежде чем ее вырубили. Корчится в страшных муках. Сам допрошу. Узнали, кто под нашим знаменем набеги устраивает? Пока нет. Говорят, баба у них предводительница. Беглые, скорее всего, отряд собрали. Нам же на руку. Путь на долину прокладывать надо. И через туманные воды на Лосар севером идти. От нас не ждут нападения зимой. Это наше время. Но баорды не зря оттуда уходят. Что-то нечисто там. Где Мадора? Заперта, сука старая. Отведи меня к ней. У меня заговорит. Едва я вошел в полутемное помещение кельи, старуха в медвежьей шкуре к стене шарахнулась и зашипела, как ящерица. Глаза полностью белой пленкой затянуты. Подбородок дергается, то ли от старости, то ли зверя моего чует, боится. И вонь. Невыносимая вонь грязного тела и медвежьего сала. «Гайлар!» — Зашипела и в стену когтями скребется. Точно просочиться сквозь камни хочет. А я усмехнулся. Знает, что в один миг ей шею сверну, и яд под ногтями не поможет. Не бойся, Мадора. Убивать тебя пока никто не собирается. А если полезной окажешься, еще и накормят. Среди людей Гайлар. Маска. Под маской. Ее слепота — это лишь видимость для смертных. Видит она намного больше нашего. Да то видит, что человеку и даже волку не под силу. Насколько сильна, интересно. Говорят, баортские мадоры — одни из самых сильных шаан в мире. Почему от туманных вод уходите? Что за стратегия? Барк решил сменить место дислокации или задумали что-то? Две маски, а останется одна, и та ненадолго. Я тебя погадать не просил. Для этого в Ардаре валаские шааны имеются. Ты на вопросы отвечай, старая, иначе к рассвету твоя шкура рядом с медвежьей висеть будет и смердеть за версту жиром и гнилью. Она снова зашипела, показывая мне желтые зубы и выпуская когти, готовая драться, но в то же время смертельно перепуганная. Знает, что смерть рядом, и нервничает. Зло идет сюда. В Саананском лесу деревья гибнут. Лед красной коркой покрываются. Все звери издохли. Что ты мелешь? Какое зло? Правду говори. Я терпением не отличаюсь, голову мне не морочь. Старая Сивар всегда правду говорит. Мадорам запрещено лгать. Их Гоа покарает и силу отнимет. Зло. Их сотни. Мир умрет, когда они на землю ступят. Все туманом покроется, вечным холодом. Он голоден. Я смотрел, как она зубами клацает, и скрюченные пальцы то сжимает, то разжимает. Мимо меня смотрит, но за каждым моим движением головой ведет. Отдай Ниаду. Мир еще на 200 лет продлится. Я насторожился. Она дернула за самую больную струну внутри меня. Причем здесь не ада. Он за ней идет. Она последняя. Без нее возрождение невозможно. Возрождение кого? Черных теней, его сыновей. Она нам всем смерть принесет. В храме должна быть, не в нашем мире. Вдруг посмотрела прямо на меня белыми глазами, и я почувствовал, как по коже паутина расползается. Но проникнуть не может. Не по зубам я Мадоре, потому что не человек. Погубит тебя. В ней твоя смерть. Ни ада не твоя. Моя. Я ее такое сделал, старая. Я же и обратно верну. Не вернешь. Поздно уже. Они придут за ней, если не отдашь. И весь мир погрузится в туман. Из-за тебя и страсти твоей дикой. Ты совсем помешалась в своем лесу Саананском. Самое страшное зло здесь я. Да и ты, то еще отродье Саананское. Все остальное сказки да легенды. Тьма не всегда так черна, как тебе кажется. Смерть она белая, а не черная. Запомни, Гайлар. Свет наполнен тьмой, и она страшнее тем, что ты ее не видишь. Сражайся со светом, Рейн-дас-даал, иначе он отберет ее у тебя. Все изменится. Не будет, как прежде, если они ступят на землю из воды. Кто они? Никто. Нет у них имени. Тела нет. Души нет. Они никто. Черные тени. Совсем мозги от старости иссохли. Чокнутая старуха. Барк наверняка увидел место потеплее. Зима гонит баордов на юг, а не зло эфемерное. Не станешь ты Велиаром из-за нее. Ни здесь, ни в этой жизни. Если выбор не сделаешь, она тебя погубит. Зверем лютым и одиноким будешь. Все потеряешь. Отдай ее ему. Верни. Женщина-смерть с красными волосами не имеет права любить. Не тронь ее тело и душу не тронь. Захотелось старой суке выдрать язык, а еще лучше голову отсечь, чтоб заткнулась. Мне плевать на твои пророчества, и толку от тебя нет. Ничего умного не сказала. Велю тебе пальцы отрубить и освежевать вместе с лоссарами сегодня вечером. Дернула головой, как змея из стороны в сторону двигает. А шея на месте, и глаза все белее и белее, как снег. Я могу пригодиться, Гайлар. Тебе ведь нужен проводник через туманные воды к лоссару. Людей твоих могу вылечить от яда мадорского. Я пригожусь, Даал. Не убивай Сивар. Сивар много чего умеет. Ее сам Гоа выбрал. Багр молился на Сивар, но потерял. Она сама ушла. Смерть баордов первыми заберет. Я смотрел на старую тварь и думал, насколько она может быть полезной в дороге, и не лжет ли мне. Подлая сука могла что-то придумать, чтобы шкуру свою вонючую спасти. Лучше избавиться от нее. Нельзя доверять баордам. Они как гиены. Не нужна ты мне, Мадора проклятая. Одним баордом на земле станет меньше, одной тварью смердящей, а через туманные мы и без тебя дойдем. Я развернулся к двери, слыша, как внизу снова начались беспорядки и голоса людей скандировали: «Смерть виярской суке!» Она согласится. Сегодня согласится безликий, и ее тело получишь. Заставь неаду хотеть, и она перестанет жечь ядом. Разбуди в ней женщину. Повернулся к баортке. Все так же смотрит сквозь меня и когтями по воздуху водит. Люби ее тело, и оно ответит. Только душа полна ненависти и презрения. Душу не так просто получить. Да и зачем тебе душа, когда твоя плоть разрывается от похоти? Знает, на какие струны надавить. Видит, что внутри меня происходит. Тем и опасно. Но мы ведь любим говорить о своей боли и слабости. Мы любим, когда кто-то ее готов унять и дает нам бальзам, чтобы не так сильно болело. Баортка только что дала мне то, что я отчаялся увидеть — надежду. И, пожалуй, за это я пощажу ее. Если лжешь, и она не согласится, я отрежу тебе язык. Сивар никогда не лжет. В дверь кельи постучали, и когда я распахнул ее настежь, увидел одного из стражей темницы. «Пленница зовет вас, мой Дас!» Вздернул бровь, а сердце глухо ударилось о ребра. Резко обернулся к старой ведьме, а она по-прежнему смотрела сквозь меня. «Вылечи моих людей. Через неделю пойдем на лоссар. Поведешь нас через болото». «Сивар не может повести. У нее ноги перебиты стрелами. За неделю не заживут. Твои люди это сделали, Даал». Я нахмурился, опуская взгляд к ее ногам. Тряпки, намотанные на подошвы, взмокли от крови, и стрелы торчат из лодыжек. А мне какое до этого дело? Ты, Мадора, ты себя и лечи. Найди для меня листы, Дуалан. У ваших шаан они есть. Я вылечу раны и смогу идти. Да мне проще оторвать тебе голову, ведьма. Я смотрел на нее и думал о том, что старая сука права. Нужна она мне. Тебе принесут, Дуалан. Будешь сидеть здесь, пока мой отряд не двинется в поход. Найдите для нее листья, Дуалан, и глаз с нее не спускать. Не открывать келью и не разговаривать с ней. Спускался по лестнице, и удары сердца отсчитывали каждую из ступеней. Если Баортка не солгала, то меня все же ждет победа над высокомерной упрямой сучкой. Подошел к клетке и, едва увидев девушку, снова почувствовал, как падаю в пропасть, и внутри все накаляется до невыносимого ощущения горящих нервов и напряжения в каждой мышце, особенно в паху, где скручивает всего от одного взгляда на эти волосы. Личный фетиш. Каждый волосок дороже красного золота. Стоит спиной ко мне, и локоны до пола вьются. Окутывают ее алым, живым плащом. А мне видится, как они разбросаны по моей постели, как оплетают мое тело, пока я жадно вбиваюсь в нее, покорную и стонущую подо мной. От предвкушения сводят скулы, и глухой стон триумфа дрожит в пересохшем горле. Сломалась? Неужели сломалась? Открыл клетку, но Адея не обернулась. Только тихо сказала то, отчего у меня кровь в висках запульсировала до разрыва барабанных перепонок. «Я согласна стать вашей женой».